Заметка из ранней истории психоаналитической техники. В последней книге Эллиса, заслуженного исследователя в области сексуального вопроса и благородного критика психоанализа, носящей название «Философия конфликта» и другие очерки военного времени, Лондон, 1919 год, имеется статья «Психоанализ в отношении к сексу», в которой автор старается доказать, что создание творца анализа следует рассматривать не как научную работу, а как произведение искусства. В этом взгляде мы видим новый поворот сопротивления и отрицания анализа, хотя оно замаскировано чрезвычайно любезной, даже льстящей самолюбию формой изложения. Мы готовы поэтому самым решительным образом возражать против этого. Но не это возражение составляет настоящий мотив нашего интереса к очерку Эллиса, а тот факт, что, благодаря своей большой начитанности, он сумел указать автора, который пользовался свободными ассоциациями, как особой техникой и рекомендовал их другим, хотя и для других целей, и поэтому имеет право считаться в этом отношении предшественником психоаналитиков. В 1857 году, пишет Эллис, доктор Гарт Вилкинсон, более известный как поэт и мистик направления Сведенборга, чем как врач, опубликовал том мистических вольных стихотворений, сочиненных по новой, по его словам, методе, называемой им «impression». «Нужно выбрать тему, — говорит он, — или записать ее. Когда это сделано, то на первую же мысль, пришедшую в голову, после написания заглавия, нужно смотреть как на начало разработки темы, независимо от того, кажется ли это слово или предложение странным или не относящимся к делу. Первое движение духа, первое слово, возникающее в голове, и есть результат стремления углубиться в данную тему». Так последовательно продолжают эту работу, и Вилкинсон говорит: «Я всегда находил, что это ведет к сути вещи, как будто вследствие влияния непогрешимого инстинкта». Эта техника, по мнению Вилкинсона, соответствовала бы бесконтрольному течению мыслей, требованию проявить себя, направленному к самым глубоким бессознательным душевным движениям. Он предупреждал, что необходимо отстранить волю и всякое размышление, нужно довериться вдохновению, и при этом оказывает, что душевные способности направляются к незнакомым целям. Нельзя упускать из виду, что Вилкинсон, хотя и был врачом, пользовался этой техникой для религиозных и литературных целей, а не для врачебных или научных. Но вполне очевидно, что по существу это психоаналитическая техника, объектом которой является собственная личность. Лишнее доказательство того, что метод Фрейда представляет собой прием художника.